Так, магическую сиську, без нее не начинаем. Приветствуем вас на обратной стороне Ципсы и... Привет, друзья. Боевая обстановка. Да, есть некоторые перемены. Вот, в принципе, везде бои продолжаются на всех направлениях. И я повторюсь, я постоянно буду об этом говорить, что это очень странно. Очень странно. То есть, учитывая, какие потери ВСУ несет, но это охрененно странно, что они продолжают их нести на всех направлениях. Они концентрируются на там, где у них что-то получилось более-менее, да, хоть продвинуться немножко. Вот. Но на южно-донецком направлении, на, в районе Времевского выступа, есть населенный пункт Приютное, и наши сегодня там контратаковали и смогли продвинуться километра на 3. Вот, и закрепиться. Это плюс. Есть минус. Тяжелая ситуация в районе Клещеевки и чуть южнее в районе Андреевки. Это Артемовское направление. Там противник большими достаточно силами смог немножечко нас продавить, да, и продвинуться. Вот. Поэтому вот там очень сложно. Ну, вообще везде как бы сложно, потому что, повторюсь, противник просто максимально все резервы. При этом, я говорю, вот район Клещеевки и Андреевки, там одно из основных атакующих подразделений – это штурмовая бригада МВД Украины «Людь», ну, на украинском. На нормальном языке в переводе «Ярость». Вот. Поэтому вот ситуация такая. При этом по всем направлениям противник применяет кассеты. И на Артемовском направлении, то есть там город Артемовск засыпают снарядами артиллерийскими калибра 155 мм, кассетными. Донецк постоянно кассетными обстреливаются почти все районы. На Запорожском направлении регулярно. На Южно-Донецк, ну, то есть по всему фронту, то есть им дохренища дали снарядов именно кассетных. Слушай, ну я сегодня встретил боевого товарища из одного из БСПНов. Вообще, я не люблю вот это название какой-то, ну, БСПН какие-то, ну, какой-то, ну, блин, я не знаю, кто это придумал. Вот за дизайн, ну, надо два поставить. Раньше было просто отряд спецназа, да, вот, ну, допустим, армейский отряд спецназа, предположим, да, но вот это какой-то бумбоксер. Ну, отдельный батальон специального назначения. Да, бумбок, бумбоксер какой-то придумал. БСПН. Ну, смысл какой? Встретил, значит, боевого товарища, мы вот были когда в осенней командировке, совместно работали. Вот, то же самое подтвердил, сказал, проблема, да, с кассетными боеприпасами. Противник применяет очень сильно, да. И я также интересовался по поводу Работина. Сказал, Работина — это нейтралка. Ну, говорит, Работина, там одно название. То есть, ну, это понятно, да, мы да, это обсуждали. То есть, да, остались только фундаменты, и то не везде. Вот. Поэтому цепляться, грубо говоря, за этот населенный пункт не просто не за что, наверное, скорее всего. Поэтому оттуда наши снялись. Но и противник там не закрепился. Ну да, да. Не, Работина в нейтралке, но тем не менее они смогли хотя бы продавить. То есть линия фронта, понимаешь, она там продавлена. При этом они, ну, наши минные поля на этом участке прошли вот до Работина, да. Вот ниже они тоже есть, но это другая история. Вот. Тем более, это их основное направление удара. Ну, тут они хотят до, ну, Азовского моря выйти. Для основного направления удара пока не густо, пока, ну, по сути. Не, ну слушай, они там потеряли дохренища, они там десятки тысяч убитыми. Нет, потеряли. Я имею в виду, что за 3 месяца. А, да. Ну да, да, да, да. Конечно, это еще не закончилось, противник будет нажимать все равно, да, мы можем оценить упорство, но и опять же, вы уже много раз об этом говорили, что нас обвиняли в мясных штурмах, мы сейчас наблюдаем то же самое, по сути, так что. Ну, это да. Потом новость сегодня еще вышла интересная, но я так понял, что сама ситуация произошла в конце июня. Потому что тело этого ублюдка передали вот пару дней назад из Украины в Грейт-Британ. Какого ублюдка? Поэтому новость сегодня появилась, да. Короче, чувак один, 31-летний. Но мне нравится формулировка «наемник». Хорошо. Почему мне это нравится? Не потому что я признаю этот термин в данном случае, а потому что так понятнее нашим зрителям. На самом деле, понимаешь, ты обижаешь настоящих наемников этим термином. Да, блядь, ну согласен. Согласен, но нормальных, да, нормальных, правильных наемников. Конечно. Вот, высокооплачиваемых. Ну, короче, чувак из Великобритании, который служил с 11 по 15 год там в какой-то шляпе, короче, шотландской, там что-то, какой-то гвардейский полк, там чего-то там, короче. Он решил поубивать русню, приехать на Украину. Ну, насмотрелся, видимо, отечественных и американских фильмов. И с 22 года он находился на Украине в составе этого интернационального легиона ВСУ. И тут, короче, его в конце июня выловили мертвеньким в одном из водоемов в глубоком тылу с завязанными за спиной руками. Раньше был такой фокусник, помнишь, по-моему, Гудини как-то его звали, который... А, ты думаешь, так могло произойти, да, просто чувак... Нет, я просто аналогию провел, знаешь, там человек мертвый в воде с завязанными руками, тот наручники одевал, погружался тоже в аквариум и там развязывался и всплывал как бы. Ну да, но, братан, тут не аквариум, какой-то водоем. Ну, может, он пошел дальше. Слушай, ну это серьезная тема. Ну, да, нет, я почему говорю, что ну, очень странная ситуация, да, и какой-то конфликт, скорее всего, произошел. Но я не знаю, для меня просто непонятно, какой мог быть конфликт, там, да, когда человек приехал вам помогать, там, воюет, рискует. Ну, если он, конечно, воевал, рисковал. Возможно, он не воевал, не рисковал, но в любом случае, да, и потом вдруг его там грохнули там. Ну, может, он совращал украинских срочников. Да, же... но это Европа. За, ага. это не должны там убивать. Ну, короче, вот интересный факт. При этом, как там любят иногда наши оппоненты кричать, да, вот там сейчас Румыния эвакуирует села, которые находятся рядом с Одесской областью, куда постоянно прилетают. И укры кричат, почему НАТО не заступится там, за Румынию, за Одесские порты там, и так далее. Вот. А и здесь вот такой вопрос тоже, а почему это ну, НАТО и Англия за своего гражданина, нет, там не гражданин, за подданного английской короны, не может заступиться и разобраться, не знаю, ввести войска на Украину, чтобы уничтожить украинское государство, которое допустило вот это. Хотя это, конечно, хреновый сценарий, наверное, для нас. Ну, ладно, тем не менее. Ну, как-нибудь по-другому наказать. Тем более, чувак служил в армии, да. Ну, 4 года, 12 офицер. Что-то в этом... Ну, короче. Сдох. И хер с ним, как говорится. Не, ну на самом деле, я не знаю, зачем ему это надо было? Завязывать себе руки за спиной и нырять? Нет, вообще, ну... Ехать на... Так вот что-то и дело. Жил себе в Британии, пил классный эль, там, да, Лондон Прайд попивал там себе. Он у них там несанкционный, там... Там пей сколько хочешь, пока у тебя там из разных мест не польется. Там покуривай сигары, там бегай на какие-то марши САС ежегодные, там, да. Ну, что тебе не хватало, не пойму. Мне кажется, что он был жертвой Инстаграма и хотел классных фоточек, которые будут собирать много лайков. Нет, ну по возрасту это подходит, я с тобой соглашусь. А прикинь, если выяснится, что его даже не укры убили, а поляки. Вот зачем ты разжигаешь? Ну мы же ЦИПСа, мы должны разжигать. Давай хоть нет, что-нибудь ну, подожжем. Не, ну такая криминальная история с криминальным сюжетом произошла. Поэтому... Сегодня снова военкомат спалили, понимаешь? Серьезно? Вот. Да, блин. Причем он там сгорел просто полностью. Сейчас где? А не нашли, кто спалил? Да, ну, я не читал, как бы сильно не вчитывался в эту новость, но я догадываюсь, что снова какая-то учительница, которой позвонили из банка, и сказали, мошенники сейчас обналичивают в этом здании вашу карточку, срочно киньте коктейль Молотова, чтобы они не успели снять все ваши деньги. Понимаешь? Сейчас, бля, где это? Блин, просто какой город? Я забыл. Или Рязань, или может, не Рязань сейчас. Поэтому... Короче, нам нужно активнее. Надо что-то начинать поджигать. Блин. Мы же ЦИПСом, обратная сторона. Значит, надо... Не, подожди. Если ты украинская... Не предлагай ничего, то сейчас еще больше военкоматов загорится. Ты же должен объяснить, что мы поджигать должны. Ты же понимаешь, что наши подписчики не все воспринимают как-то, ну, какие-то выражения здраво, понимаешь? Смотри, ну сейчас. Мы не та ЦИПСа, которая ЦИПСа, чтобы вам поджигать военкоматы. А мы обратная сторона ЦИПСы, поэтому, поджигайте не наши военкоматы, а чужие военкоматы. Вот. Не-не, поэтому не поджигайте военкоматы Украины, а заливайте их водой, затапливайте. Особенно если военкомат на первом этаже многоквартирного дома, и вы живете сверху. Открывайте краны на полную, затапливайте этих гадов. Да, и бегите из страны сразу. Не, а зачем, можно сказать, там, ну, случайно вас затопили. Мне позвонили из банка, сказали, если мы сейчас вас не затопим, то... То есть операция в стиле Джейсона Борна. Затопить военкомат. Операция «Мокрое дело». «Мокрое дело». Ну, ладно, все тогда. Тогда до завтра. До завтра, друзья.